сильные духом. Программа о воинской доблести и храбрости. И случай «Бог-изобретатель». Рассказы о фактах, не вписывающихся в канву обыденного, пользовались популярностью во все времена. Такие события именуют чудесами. Многие хотят, чтобы в их жизни произошло что-нибудь расчудесное. Но оно случается только там, где в этом есть необходимость. Чаще всего на войне. И во время Великой Отечественной происходили разные, известные порой немногим, чудеса. Летчик-истребитель Борис Ковзан, возвращаясь с задания, вступил в бой с 6 немецкими истребителями. Получив ранение в голову и оставшись без боеприпасов, он сообщил по рации, что покидает самолет, и открыл уже фонарь, чтобы выпрыгнуть. Но в этот момент увидел несущийся на него мессер. Боря опять схватился за штурвал. Летчик знал, что при таране ни в коем случае нельзя сворачивать. «Если ты свернешь, враг побьет тебя винтом». Он-то винт себе тоже, конечно, сломает, но теоретически сможет спланировать. Хотя бы в принципе. А от жертвы точно ничего не останется. Это война нервов. Ну а уж если никто не свернет, то тогда обоим слава и почет. Однако немецкий ас был настоящим асом. И это все знал. И не свернул. Оба самолета столкнулись лоб в лоб, но у немцев фонарь был закрыт. А тяжело раненый Борис Ковзан через свой открытый, уже без сознания, улетел в воздух. Парашют раскрылся, и дважды герой Советского Союза успешно приземлился. Но сначала, конечно, в госпиталь. Нашим бомберам был отдан приказ отработать по плацдарму, занятому немцами. Однако плотный зенитный огонь гитлеровцев жег самолеты как спички. Ведущий взял на себя грех слегка изменить курс. Пожалел экипажи. Все равно сожгли бы всех еще на подлете. Летчики отбомбились по лесному массиву рядом с плацдармом и вернулись на аэродром. А на следующий день произошло чудо. Неприступный плацдарм пал. Оказалось, что тщательно замаскированный штаб немецкой группировки в том самом лесочке был полностью уничтожен. Орденов летчики за это не получили, так как доложили, что приказ выполнен. Поэтому штаб оказался уничтожен неизвестно кем. Начальство долго искало, кого наградить, но настоящих героев так и не нашли. 22 августа 44 года в разгар Яско-Кишиневской операции наши штурмовики работали по железной дороге. Нам поручили ветку от Бендер до переправ на реке Прут с категорическим приказом не допустить выхода вражеских эшелонов. Вся наша вторая эскадрилья, 12 самолетов, зашли на дорогу с немецкого тыла. Смотрим, один эшелон двигается в нашу сторону. Я сразу попал по паровозу двумя РСами, у нас под плоскостью их 8 висело. Две ракеты, и паровоз встал, как вкопанный. Ну, начали его долбить. Одну бомбу я оставил. Пожалел бросать. Мало ли. Еще будем идти дальше, и что-нибудь попадется. Смотрю, а тут уже наши движутся. На танках и бронетранспортерах сидит пехота. Мы над ними на бреющем идем, качаем крыльями, они нам машут руками, пыль, жара. Летали, кстати, в кожанках, на случай пожара, чтобы не обгореть, пока вылезаешь прыгать с парашютом. Так вот, а я все с этой бомбой. Выскочили на станцию Бессарабка, а там все пути забиты. Два эшелона, один в нашу сторону, а другой туда, к румынам, на Прут. Мы уже боекомплект растратили, остается только из пушек и пулеметов прочесать. Встали в круг. Пошла карусель. Один самолет стреляет, другой входит в пикирование и прикрывает, чтобы шальной мессер его не сбил. Последний заход и пора домой. Командир эскадрильи Крайков дает сбор. А у меня бомба эта висит. Куда ее девать? Высота 200 метров. С такой высоты я не могу ее бросить. Сам подорвусь. Ребята уже встали на обратный курс и уходят. В общем, я горку сделал, набрал где-то 600 метров и на развороте бросил ее. И тут как бабахнет. Как потом узнал, рванули 13 эшелонов с боеприпасами. Все полетело в тартарары. Меня перевернуло, и я кверху брюхом на своем горбатом чуть в здание вокзала не врезался. Назад прилетел, а меня Крайков на взлетке поджидает. Крепко отругал он меня тогда за такой фортель. Но мне-то что? Я ж молодой был, горячий. Был у нас случай, когда наш летчик, грядюшка Женя, одним снарядом немца сбил. Они шли четверкой и сошлись с четверкой ганцев. Поскольку грядюшка шел первым, то то пальнул он разок из пушки, так сказать, для завязки боя. Был у нас такой гвардейский шик. Если мы видели, что внезапной атаки не получится, то обычно ведущий группы стрелял одиночным из пушки в сторону противника. Такой огненный мячик вызова. Дерись или смывайся. Вот таким одиночным и пальнул Женя издалека, а ведущий мессер возьми да и взорвись. Попадание одним снарядом. Остальные, конечно, в расцепную. В общем, уклонились от боя. Поскольку летели над тундрой в немецком тылу, подтвердить победу никто не мог. Ни постов воздушного наблюдения, ни точного места падения немца. Да и как искать, упали одни обломки. Фотоконтроль тоже ничего не отметил. Издалека стрелял. Расход боекомплекта – один 37-миллиметровый снаряд. Так эту победу ему и не зачли, хотя три других летчика прекрасно видели, как он разнес мессер. Но раз постороннего подтверждения нет, сбитого тоже нет. Только потом неожиданно пришло подтверждение сбитого самолета от пехотинцев. Оказывается, эту схватку видела их разведгруппа в немецком тылу. Возвращались к своим, тащили языка. Они и отметили этот бой и сбитого фрица в донесении. Бывало и так. Сильные духом.